Поднятие уровня в одиночку. Том 10, глава 1. Черный ключ. Черный ключ из проклятого случайного сундука ярко светился, будто бы пытаясь привлечь внимание Джинву. Джинву, пораженный видом этого предмета, медленно убрал оружие и полез в свой инвентарь, чтобы взять ключ. Он на мгновение затаил дыхание, прежде чем раскрыть ладонь. Предмет. Ключ храм Картенон. Новая локация. Редкость неизвестна. Тип ключ. Вы подходите по требованиям. Этот ключ дает доступ в храм Картенон. Может быть использован только на определенных вратах. Место врат будет сообщено, когда счетчик достигнет нуля. Осталось времени 417 часов 06 минут 52 секунды. Там были и новые сведения, которых он до этого не видел. Мысли Джинву заметались. Храм Картенон? Почему название новой локации звучит так знакомо? Нет, минутку. Я до этого точно слышал это название. Сосредоточившись, Джинву потер глаза. Двойное подземелье. Нахлынули воспоминания. Двойное подземелье с разрушенным храмом в конце. Каменные статуи. Точнее, статуя, которая держала каменную плиту. Да, точно. Джинву почти мог снова слышать голос Сор Чин Ю Сунбэни, читающего первую строчку на каменной плите заповеди храма Картенон. Плита указывала на название этих руин с множеством ужасных статуй. Храм Картенон. Получается, что это ключ, чтобы туда вернуться? И все давно забытые воспоминания снова воскресли в его памяти. Парень почувствовал, как по его спине и рукам пробежали мурашки. Не может быть. Система звала его туда, где и все и началось. Светящийся ключ, упоминание храма в описании. Это было явным призывом от системы. Но почему именно сейчас? Размышляя, Джинву вспомнил, что проклятый случайный ящик был его первой наградой с отметкой «Неизвестно». Он проверил награды за второй демонический квест. Титул «Охотник на демонов». Вы еще не подходите по требованиям. Тут ничего не изменилось. И наконец Джинву проверил аксессуары, полученные от короля демонов. У него теперь был полный набор. Предмет – кольцо демонического монарха, редкость S-ранг. Тип – аксессуар. Сенсорика плюс 20, интеллект плюс 20. Входит набор с серьгами демонического монарха и ожерельем демонического монарха. Эффект набора 1. Все характеристики плюс 5. Эффект набора 2. Все характеристики плюс 10. Кольцо было последним предметом набора. Охотник проверил, не изменились ли эффекты набора, но все оставалось так же, как и было. Тогда должно быть вот в чем причина. И Джинву взглянул на информационное окно системы, обратив внимание на отметку прямо над своим титулом. Уровень 100. Описание. Для того черного ключа показывало требования к уровню. При удовлетворении этого уровня раскрывалась новая информация, понял он. Поскольку предметы могли быть извлечены или убраны в инвентарь мысленно, Джинву редко детально просматривал свой инвентарь. Он только пару дней назад достиг 100 уровня, что было требованием для черного ключа. Если бы он в этот вечер не решил неожиданно осмотреть кинжал короля демонов, то он бы не скоро еще заметил этот ключ. На счетчике оставалось еще больше 2 недель. Джинву это показалось удачей, но он не знал, что у системы были свои защитные меры. Эти меры позволяли гарантировать то, что он в нужное время будет в нужном месте. Этой участи он никак не мог избежать. Мне нужно сделать пару приготовлений. Ход мысли Джинву удивил его самого. Я всерьез собираюсь туда вернуться. Почти все охотники, которые были со мной на том рейде, мертвы. И большая часть из них погибла в процессе. Черт, пару раз даже я сам чуть не погиб. Я потерял там ногу. И Джинву непроизвольно вздрогнул, вспомнив тот опыт, когда я увидел место голени пустое пространство. Это все еще пугает. Но он задумался. Я теперь совсем другой. Решительно подумал он. Если он не откликнется на зов системы, то это может обернуться штрафом. Джинву неожиданно для себя обнаружил, что рука, в которой он держал ключ, обильно вспотела. Он с трудом сглотнул. «Не нервничай. Сохраняй спокойствие, как обычно», — уговаривал он сам себя. Наконец Джинву почувствовал, как его сердцебиение стало замедляться. Он дождался, пока у него полностью выровнялось дыхание, а затем открыл глаза. Система хотела, чтобы он вернулся в храм. Тому должна была быть причина, в конце концов. Предполагалось, что в проклятом случайном ящике было что-то, что ему нужно. И все же были другие дела, на которые ему стоило обратить внимание. Например, официально основать гильдию, что он постоянно откладывал. Это бы облегчило ему вход во врата. Появится возможность прокачивать себя и свою теневую армию. Парень задумался о том, как продвигались дела с гильдией. Он хотел позвонить Юджин Хо, но затем посмотрел на часы и убрал телефон. Звонить кому-либо в такое позднее время было бы невежливым. Лучше встретиться с ним лично, поскольку в офисе нужно было все равно заняться и другими вещами. Джинву решил утром зайти в офис. Глаза Юджин Хо опухли. Они неотрывно бродили по экрану, как у ястреба, который выслеживал свою добычу. Пш! Из его глаз искры посыпались, когда он что-то заметил. «Не прощу тех, кто стоит на пути у братана!» Юджин Хо уже с привычной скоростью и точностью отметил несколько комментариев и подал на них жалобу. «Сегодня опять куча!» – огорчился он. «Ах!» – Ю громко вздохнул. Вместе с тем он выглядел гордым своими успехами. Молодой человек так старался, что на его лбу выступил пот. Он вытер его рукой. Как у лидера будущей гильдии, репутация Джинву не должна быть запятнана. Его публичный образ должен быть безупречен. Юджин Хо взял на себя работу по остановке и распространению всех фальшивых слухов о братане. Конечно, это было не только личным стремлением. Занятие этим делом подобало будущему заместителю главы гильдии. И все же молодой человек волновался. «Я все еще не добился от братана названия гильдии. Мы могли бы соединить наши фамилии и назвать ее гильдией Сон Ю». Он покачал головой. «Это неплохая идея, но звучит не так. Вот если бы фамилии переставить местами, то мы смогли бы назвать ее Метеор, ее Сон. Но это неприемлемо. Фамилия заместителя не должна быть первой. В следующий раз, как увижу братана, я спрошу его». Уже прошло 2 дня с тех пор, как Юджин Хо перебрался в офис. Он начинал беспокоиться. У него было много свободного времени, чтобы поразмыслить над названием гильдии, пока он сидел в пустом помещении. В отличие от него, Джин Ву привлек к себе огромное внимание из-за произошедшего на острове Чеджу. «Если взять имя братана и последние 2 части нашего имени, то мы можем назвать ее гильдией Вухо». Обдумывал он очередную идею. «О чем ты так серьезно задумался?» «А?» Юджин Ху от неожиданности подпрыгнул на своем месте и обернулся. К его удивлению, рядом с ним стоял Джин Ву. «Братан, когда ты пришел? Я даже не заметил, что ты приближался». «Я не особенно концентрировался, но его совсем не почуял. Он все такой же таинственный», — отметил он. Юджин Хо почесал затылок и повторил свой вопрос. «Когда ты пришел, братан?» «Только что», — резко ответил Джин Ву и взглянул на монитор, за которым работал Юджин Хо. Тот быстро закрыл экран и воскликнул. «Не переживай об этих ребятах, братан. Я с ними со всеми разберусь». «А, так это был ты?» Задумчиво произнес охотник. Совсем недавно он кое-что заметил. Если в сети кто-то писал о нем резкие комментарии или распространял ложный слух, то кто-то отвечал, предоставляя факты, и просил удалить свой пост. Лицо Юджин Хо вспыхнуло. «А, это ничего. Братан, это самое малое из того, что я должен». Джин Ву заметил в глазах Юджин Хо слабый огонек, когда его друг посмотрел на него. Это напомнило ему щенка, который ждет похвалы. Охотник в ответ только усмехнулся. «Да, ты хорошо справляешься». Получив свою похвалу, молодой человек удовлетворенно улыбнулся. и твердо решил снова собраться силами для своих интернет-баталий. Затем он внезапно заметил, что Джин Ву был одет не как обычно. «А сегодня будет что-то особенное?» Охотник мягко ответил. «Мне сегодня нужно много всего сделать». «А-а-а!» До этого Ю Джин Хо видел Джин Ву только в свободной повседневной одежде, что не сковывало движений. Теперь же было странно и удивительно видеть его в черном костюме. Ю Джин Хо одобрительно и уважительно кивнул. Джин Ву взглянул на свои наручные часы и понял, что у него на объяснение немного времени. «Уже пора». Он поднял голову и спросил. «Мне же не нужно приносить ничего с собой, чтобы получить лицензию мастера гильдии». «Так, просто идешь в ассоциацию, проходишь короткий тест и получаешь лицензию на гильдию». «Хорошо». Ю Джин Хо на мгновение задумался и склонил голову на бок. Джин Ву так оделся только за тем, чтобы пойти в ассоциацию. Затем его осенило. «А, он же теперь знаменитость, так что ему нужно следить за тем, как он выглядит. Быть знаменитым здорово, но, должно быть, это выматывает». Ю Джин Хо стало немного завидно. Имена людей, которых он видел каждый день, были известны миллионам людей по всему миру. Джин Ву указал на нечто, лежащее на дальнем краю стола. «Я возьму машину». Его пальцы указывали на ключи. «Все твое, братан!» Ю Джин Хо потянулся, чтобы подать их, но его рука застыла, а глаза широко раскрылись, когда он увидел, как ключи сами прилетели в руку Джин Ву. «Братан, что это было?» «Навык», — услышал он короткий ответ. У Ю Джин Хо не было слов. «Если бы ты мне сказал, что ты можешь летать, я бы не удивился». «Чего же ты не можешь?» «Это как чистить лук. Чем больше слоев снимаешь, тем больше находишь». Ю Джин Хо покачал головой и собрался с мыслями. «Ладно, сейчас не время о таком думать. У меня к братану была пара вопросов. Он довольно редко появляется в офисе. Не могу упустить такую возможность». Джин Ву заметил по выражению Ю Джин Хо, что он хочет что-то сказать. «М?» «Братан, я открыл набор участников. И всего за день уже появилось довольно много людей, которым интересно вступить. Я составил список». «А, давай с этим разберемся, когда я вернусь». «У него нет времени». Было очевидно, что Джин Ву очень спешил, поэтому Ю Джин Хо быстро перешел к следующей теме. «А еще, ты уже подумал над названием гильдии?» Это был более насущный вопрос. Ю Джин Хо ощутил, как у него бьется сердце, когда он ждал ответа от Джин Ву. Если братан еще не решил, то он мог бы предложить ему несколько вариантов, которые сам придумал. Сон Джин Ву, Джин Джин, Сон Ву, Ву Хо. Понравилось бы ему что-нибудь. Парень с нетерпением ждал ответа. Наконец охотник улыбнулся и сказал. «Как насчет единственной?» «Что?» Ю Джин Хо инстинктивно закатил глаза. «Это была шутка? Ему надо смеяться?» По выражению лица Джин Ву нельзя было сказать, что он шутил. Не дожидаясь ответа, он направился к выходу. «Увидимся», — бросил он на ходу. Наблюдая, как его начальник покидает офис, Ю Джин Хо подумал. «Братан, полагаю, что даже у тебя есть слабые стороны. Все-таки ты всего лишь человек». Парень даже почувствовал облегчение, узнав нечто так похожее на своего братана. В то же время у него не было желания становиться членом гильдии со званием «Единственный». Похороны охотника Мин Бёнгу. Изначально предполагалось, что похороны будут проводиться в небольшом помещении, где будут присутствовать только члены семьи. Но событие стало публичной похоронной службой после того, как очень многие люди выразили желание отдать охотнику дань уважения. Итак, очень многие пришли почтить жертву Мин Бёнгу. Но далеко не все пришли просто выразить свое почтение. Были и те, кто беспристрастно осматривал толпу в волнении, кого-то высматривая. Затем в их глазах появился восторг. «Он наконец пришел! Это и вправду!» «Правда!» Гомон толпы усилился, когда люди заметили появление Джин Ву и начали оживленно перешептываться между собой.